Глава 70. «Ты не уехал», — сказала я, когда мы просидели в салоне пару минут, но разговор так никто и не начал. Глеб ждал, что его начну я, ведь я сама сказала, что нам стоит поговорить. «Я надеялся, что ты все же захочешь поговорить, как делают взрослые люди», — ответил он, заводя машину. «Поехали в одно место. Там вкусный кофе». «Да, поехали», — кивнула я. Кофе сейчас разрядил бы атмосферу. Я нервничала. Мне так много хотелось сказать, и одновременно я не могла найти слов, с чего начать бы этот разговор. Все же услышать, что все, что рассказал Юра о Глебе, правда, мне бы было тяжело. Но еще тяжелее — неизвестность. Лучше горькая, но правда, чем сладкая, но ложь. Теперь я очень хорошо понимала это утверждение. Мы доехали до небольшой кофейни, работающей допоздна, и Бессонов купил два кофе на вынос. Затем мы снова выехали на дорогу. Он решил отвезти нас на то место, с которого открывался красивый вид на город с возвышенности. Стоять на ветру было нереально холодно, и мы остались в машине. Глеб поставил ее почти у самого края обрыва, и весь город стоял перед нами как на ладони, сияя своими яркими, холодными, но безупречно красивыми огнями. Мы взяли каждый свой кофе в руки, согревая их этой зимней стужей. Стужа была не только снаружи. Кружил мелкий снег. Первый снег. Но внутри каждого из нас тоже была стужа. Мы замерзали друг без друга. Даже без слов я чувствовала, как ему плохо. Без меня. Чувствовала без слов. Кажется, зря я поверила безоговорочно Юрке. Что-то в его словах определенно было не так, но кое за что Глебу таки предстоит нести ответ. «Скажи». Посмотрела я ему в лицо, отставив наполовину полный стакан кофе. «Это правда, что ты с самого начала знал имя того, кто украл деньги из клуба?» Глеб застыл на месте, не донеся свой бумажный стакан до губ. Он нервно сглотнул. Я видела, как задергался его кадык. «Значит, в чем-то повинен». Он поставил свой стакан на панель машины и повернулся корпусом в мою сторону. Наши взгляды встретились. «Рассказали, да?» — спросил он. «Как видишь», — повела я бровью. «Мир не без добрых людей. Ты думал, я никогда об этом не узнаю? Все тайное однажды становится явным. Слышал такое выражение?» «Да понятно, что однажды ты бы узнала». «Но узнала бы после того, как ты бы меня облапошил, да?» «А как бы я тебя облапошил?» — спросил Глеб, женившись на тебе. Я задумалась. А действительно, Глеб мне ведь по сути предложение сделал. Кольцо просто купил несколько позже. В чем смысл его обмана тогда, если в итоге он хотел жениться на мне? Значит, в самом деле просто полюбил и уже не играет ни в какие игры? Тогда имеет ли значение прошлое, если наше настоящее изменилось раз и навсегда? И мы такими вот странными, окольными путями пришли к тому, что хотим быть вместе по-настоящему. Настолько хотим, что даже готовы поклясться в верности перед алтарем. «Не знаю, как», — ответила я, глядя в окно. «Поматросишь и бросишь». «Я тебя уже поматросил», — рассмеялся Бессонов. «Забыла?» Я смутилась. Ощутила, как прилила краска к щекам. Не люблю, когда он об этом напоминает. Не самое лучшее начало отношений. Но, по сути, он прав. Он ведь уже получил, что хотел. Но не бросил меня. Начал добиваться меня уже по-настоящему. Не может же это совсем не значить ничего. Не в стиле таких парней бегать за той, которую только и хотел, что поматросить. Глеб неожиданно придвинулся ближе и сгреб меня в свои медвежьи объятия. В дутой черной зимней куртке он смотрелся еще больше, чем до этого. «И мне так понравилось, что я хочу матросить тебя и дальше». Улыбнулся он мне, разглядывая с нескрываемым чувством сексуального голода мои губы. «До гробовой доски, Марин. Блин». Он поправил джинсы. «Вот видишь, только думаю о том, как же тебя прекрасно матросить, и все. Стояк». Я не удержалась. Тихо рассмеялась. Это было приятно знать. По-женски приятно было ощущать над ним такую необъяснимую власть. Его тело подчинялось мне, принадлежало мне. И тело, и разум, и... сердце, выходит, тоже. Я же серьезно про брак. Поднял он мой подбородок пальцами и заглянул в мои глаза. «Ну как ты могла поверить кому-то там и слушать какие-то предрассудки? Разве тебе ни о чем не сказали мои поступки? Я делаю тебе предложение. Выходи за меня, Марина. Я хочу тебя поматросить в свадебном платье, а потом без него. И так всю жизнь». Я не знала, что отвечать. Мне хотелось согласиться, но я все еще злилась на него за обман. Он мне так и не ответил на мои вопросы, а требует ответа с меня. «А ты мне сначала ответишь на мои вопросы?» — отозвалась я. «Ну, хорошо». Опустил руки Глеб и сел прямо. «Давай по-деловому. Сначала я отвечаю на твои вопросы всю правду, а потом ты отвечаешь на один единственный мой вопрос — да или нет. Если ты скажешь «нет», я уеду и больше навязываться не стану. Мне уже тоже надоедает бегать за тобой и уговаривать тебя включить логику и услышать меня. Да, я далеко не ангел и делал не очень хорошие вещи, чтобы тебя... сделать своей. Но есть один нюанс. Он снова посмотрел в мои глаза. Пронзительно, долго, волнующе. Мы нравились друг другу. И я это с самого начала чувствовал. Не отрицай. Ты меня хотела. И ты полюбила меня таким, какой я есть. Вот таким гадом. Вот такого у меня точно еще никогда не было. Тебе не нужны были от меня бабки, тачки, еще какие-то блага. Ты меня искренне ненавидела за мои гадские поступки. Но тело выдавало тебя с головой. Ты тащилась от нашего секса с самого первого раза. А я тащился от того, как тащишься ты. Ты полюбила меня таким, какой я есть, без прикрас. И именно поэтому я решил, что сделаю тебя своей навсегда. Ты ведь тоже хочешь этого, признайся. Он придвинулся ко мне и зашептал на ухо, щекоча горячим дыханием и влажными губами мое ухо, вызывая тем самым мурашки по спине. Такие яркие оргазмы бывают только у тех, кто хочет своего партнера очень сильно. И ты хотела. Помнишь свои оргазмы? «Глеб!» — шлепнула я его по руке, которая полезла туда, куда сейчас ей было не позволено. «У нас серьезный разговор. Ты мне не ответил на вопросы мои». «Ну ладно». Сел на место Бессонов и снова недовольно рыча поправил джинсы. «Спрашивай. Но потом я тебе очень глубоко и тщательно буду свою любовь доказывать. Начинай вопросы. Я готов».